Повеяло холодом, отбрасываемые на стенах тени как-то странно начали себя вести, очертания предметом поплыли. В этот момент Нирис высыпает костный порошок в жаровню. Яркая вспышка зеленого пламени, ужасающий грохот, ударная волна отбрасывает меня и Нириса к стене. Все-таки жахнуло. Пришел в себя я от того, что Элайна хлопала призрачной рукой по моей щеке. Рядом суетились безупречные и слуги с факелами, разбирая завалы из перевернутых, переломанных столов, шкафов, сундуков. Очнулся, да, как ты. Прислушался к ощущениям, ничего не болит. Руки и ноги вроде целые шевелятся, разве что в ушах немного звенит, слегка контужен. Что это значит? Я почти не пострадал, насколько могу судить. Что у вас тут стряслось? Элайна не была в курсе нашей с Нирисом затеи, поскольку занималась разведывательной миссией в городе. Выискивала недобитых сынов Гарпий, подслушивала разговоры подозреваемых. Покойник рванул. Какой еще покойник? Объясни нормально. Почему среди всего этого хлама мы нашли Дейнерис? В смысле нашли Дейнерис? Живую, голую и без сознания. Давно я не впадал в откровенный ступор. Элайна так пошутить решила, издеваешься, что ли? Просто хочу понять, как вам удалось ее вернуть с Нирисом. Рглор, тебя подери, ее уже не вернуть. Кстати, что с Нирисом? Оторвала руку, сильные ожоги. Ему не помешает исцеляющий ритуал, иначе помрет. Ядрить твою. Ищу среди кучи хлама свой волшебный нож. Веди к Нирису. Погоди, Элайна поднимает с пола оторванную по локоть взрывом руку Нириса. Это не забудь, точно. Прислуга перенесла колдуна в его покои, сняла одежды и уложила в спальне. Выглядел Нирис не очень. Голова, лицо, шея, грудь, голова сильно обгорели. Как минимум ожоги третьей, а местами четвертой степени. Без сверхъестественной скорой помощи, вероятно, не жилец. Мда, неопалимым он точно не стал, как планировалось. Спешно подгоняю оторванную руку обратно. Опыты с исцелением показали, что вырастить новые части тела нельзя, однако приживить старые, если они не протухли, вполне возможно. По спальне заплясали тени. Я несколько минут монотонно напевал слова заклинания, пока шел сеанс лечения. Улучшения наметились сразу. Ожоги слегка зарубцевались, дыхание и пульс Нириса стали более ровными. Оторванная рука надежно сцепилась с остальным телом. Конечно, хватит и одного сеанса, но я не жадный, к тому же Нирис мне нужен здоровый. Пока же я оставил мага поправляться под присмотром слуг. Пора разобраться с оживленной Дейнерис или кого там выплюнул огонь. Мою так называемую сестру разместили в ее же комнате. Она мирно спала на кровати, укрытая шелковым покрывалом. У входа на непредвиденный случай дежурил десяток безупречных. Молодцы, сообразили, что под обликом знакомых им людей могут скрываться совсем иные личности. Очень странно. Что именно? Спрашивает Элайна. Она лет на 5 старше той Дейнерис, которая погибла. Ты не обратила на это внимания? Тень пожимает плечами. Ваши с Нирисом опыты несут столько странностей, что со временем перестаешь придавать им какое-то значение. Я действительно находился в тупике. Мы совсем не это собирались сделать. Вы не Дейнерис возвращали? Нет. Мы хотели сделать Нириса таким же неопалимым, чтоб дракон его не шугался. Но что-то пошло не так, не так. Фиолетовые глаза с недоумением уставились на меня и Элайну. Это была Дейнерис, но в то же время не совсем она. Девочка малость повзрослела. О, очнулась. Визирис, ну как, ты же умер. Где я? В загробном мире? Нет, ты жива. Но я удивлен не меньше твоего, дорогая сестрица. Или кто ты там такая? Я Дейнерис Бурерожденная, мать драконов. На автомате начала перечислять она свои титулы. Я ее прервал. Объясни мне, как получилось, что ты находишься здесь живая, да еще старше своего возраста лет на 5? Дейнерис нахмурилась. Что происходит? Я как раз пытаюсь это выяснить. Тебе лучше должно быть известно, какие твои последние воспоминания. Иные во главе с королем ночи осадили королевскую гавань. Нам ничего не осталось, кроме как дать им последний бой, а потом подорвать дикий огонь. Я лишь помню, как в последний миг меня поглотило зеленое пламя. Странные вещи говоришь. Может, все же скажешь, где я нахожусь? В Астапоре. Как я могла оказаться в Астапоре? И почему ты жив? Какой, по-твоему, сейчас год? Минус 305 от завоевания Игона. Нет, сейчас лишь 301. Дейнерис сильно шокировала услышанное. А меня не очень, картинка складывалась. Похоже, мы с Нирисом вытянули драконью королеву из другой временной линии. Теория о множественной реальности лишь подтверждается. И что мне с ней делать? Самый подходящий вариант – убить, объявив очередным подосланным убийцей, благо из-за двух предыдущих случаев вопросов не возникнет. С другой стороны, драконьи наездники на дороге не валяются. Нет, риск слишком велик. Эта версия матери драконов уже вполне сформировавшаяся женщина, источающая вокруг себя властность. Даже из первого разговора видно. Она запомнила Визириса как истеричного недоумка и наверняка при необходимости будет готова прикончить. У нее нет союзников? Не беда. Мапатис, Мартилы, Тиреллы и прочие глубокомысленно почешут репу, да переключатся на сестру павшего короля-колдуна. Какая разница, кого из Таргариенов поддерживать? Впрочем, с убийством пока подождем. Пока Дейнерис номер два пребывает в растерянности, непонимание и не представляет угрозы. Мне интересно побеседовать с ней. Значит, год 301. Я вернулась во времени. Дошло, наконец, до драконьей мамаши. Получается, я могу все исправить. Визирис, наша главная угроза иные за стеной. С наступлением зимы они пойдут на юг во главе орды мертвецов. Расслабься, я с ними разобрался. Разобрался? Как? Прикончил короля ночи. Его нельзя ничем убить. Обсидиан, валийская сталь, дикий огонь, драконий огонь, все бесполезно. Эйгон, Бриенна, Клиган, Берег и многие другие погибли, пытаясь уничтожить предводителя иных. Значит, среди не было того, кто бы хорошо владел магией крови. Хотя нет, был. Мелисандра должна была дать пару дельных советов. Она не знала верного способа убить короля ночи. Скорее просто не сообразила. Откуда ты про Мелисандру знаешь? Почему вообще жив? Мне нужны ответы. Да, и угадаю, в твоей истории я примерил золотую корону из рук Холодрова. Да, бред какой-то. То было в твоем времени, здесь история пошла другим путем. В один момент я изменился и перестал быть тем придурочным истеричным Визирисом, какого ты знала у себя. В конечном счете, мать драконов здесь не получила столько широкую известность в отличие от короля-колдуна, освободителя. Ты сказал, я мертва здесь, более года. Как, сыны Гарпии, но я с ними разобрался. Дейнерис усмехнулась. С ними нельзя разобраться, у меня не получилось в свое время. Не хочу хвастаться, но, кажется, из меня правитель получается куда более грамотный. Неопалимая уставилась на меня, судя по ее выражению, заметила что-то необычное. На что смотришь? Твои глаза другие. Стали такими после убийства рогатой сосульки. Так как ты его убил, живучий гад был. Я его и драконьим пламенем пытался сжечь, сбрасывал с высоты, резал обсидианом. Но помогло заклинание, вытягивающее жизненные силы из жертвы. Значит, ты покончил с иными раз и навсегда? Это навряд ли. Скорее отстрочило их нашествие, может даже до следующей зимы. Значит, шанс есть. Есть, не переживай. Воцарилось недолгое молчание. И я, и Дейнерис пытались как следует осмыслить произошедшее. Значит, ты скоро поплывешь завоевывать Вестерос, примерно через полгода, раньше, чем я. Почва для вторжения практически готова. Армия есть, флот есть, поддержкой союзников заручился. Кто у тебя союзники? Дорн с Простором уже на моей стороне. На днях приезжал принц Эберин. 5000 солдат выделит Валантис. Добавь к этому ресурсы Иллирия Мапатиса, который работает над переманиванием золотых мечей. Да, у тебя все по-другому складывается. У меня столько вопросов, но я даже не знаю, с чего начать. Вытягиваю из ножен асшайский нож. Пора покончить с дрожайшей сестренкой. Дейнерис заметно напряглась, увидев, как я достал колющий предмет и приблизился к ней. Нет, из стоящей на столике свечи донеся шепот Рглора. Кажется, услышал его только я. Ну, что ж, нет так нет. Идти против начальства я не рискну, себе дороже выйдет. Значит, придется драконью королеву оставить в живых и налаживать с ней отношения. Как же теперь выкрутиться из неудобной ситуации? Она не станет мне доверять, если поймет, что я хотел ее прирезать. Придумал. Вот, протягиваю ножик Дейнерис. Взгляни. Она берет его в руки и без особого интереса разглядывает. Зачем мне нож? Эта вещица помогла одолеть короля ночи. Где ты ее достал? У Мирримас Дуур забрал, а затем заставил обучить меня магии. Ей нельзя доверять. Неважно, ее давно нет в живых. Ты ее и убила, натравив дракона, несмотря на мой наказать не трогать ведьму. Дейнерис вскочила с постели, вспомнив про своих детей. Я хочу увидеть их. Драконов? Да. То, что с ними здесь произошло, асбестовой девочке очень не понравится. Как бы тебе помягче объяснить? Из трех драконов остался лишь один, да и тот неохотно к себе людей подпускает. В глазах Дейнерис появились маленькие слезинки. Как они погибли, Горыныч? Тьфу, драгон вместе со мной попал под магические облака. Дело довершило падение с высоты. Ригаля еще раньше забили сыны Гарпии, когда он пытался тебя защитить. Остался драгон, ой нет, Визирион, я совсем запутался. Тут они названы немного не так, как в твоем времени. Красного я забрал себе и назвал Горынычем, желтый стал драгоном, а зеленый Ригалем. Про то, что из Горыныча, ее любимца кстати, я сделал лучше пока не говорить. Дейнерис не настолько прагматична и цинична, как я. Хотя бы один жив. В твоем времени все погибли, всех сразили белые ходоки, а затем подняли в качестве вихтов. Я хочу услышать все, что там произошло во избежание допущенных вами ошибок. Главная ошибка состояла в отсутствии сплоченности и нежелании верить в приближающуюся угрозу. А ведь дозор предупреждал о странностях за стеной задолго до смерти узурпатора Баратиона. Как белые ходоки прорвались через стену, обошли ее. Зима выдалась необычайно холодной, льды сковали море аж до островов трех сестер. А первого дракона когда ты потеряла, в битве за Винтерфилл, Визириона убило ледяное копье. Стоит сделать пометку на будущее. События не везде полностью совпадают с известными мне вариантами. Или просто здравый смысл победил бред телевизионных сценаристов, который начал твориться ближе к концу истории. Опиши ход войны в общих чертах от начала и до конца. Дейнерис вздохнула. Иные прошли по льду через Тюленей залив. Сперва опустошили остров Скагас, пополнив свои ряды новыми солдатами, а затем, вероятно, разбили армию на несколько групп и направились в Вестерос. Почти одновременно произошли нападения на последний очаг, Кархолд, Дредфорд, немногим удалось уйти. Именно благодаря выжившим Винтерфилл успели известить о надвигающейся угрозе. Почему не послали воронов? Бран говорил, что белые ходоки способны как-то воздействовать на воронов, что те падают замертво. Ясно, что с Винтерфиллом. 9 дней шла осада. Так долго замок продержался благодаря моим драконам. Но белые ходоки тоже оказались не глупцами. Я периодически подлетала к армии мертвых, пыталась сжечь их столько, сколько смогу, на свой страх и риск. Там Визириона и сразили ледяным копьем. Как события развивались после падения Винтерфилла? Я вывезла на драконах кого смогла, жалкие 20 человек. Мы отправились в Белую гавань, откуда с остатками армии севера отступили к перешейку. Надеялись там удержать оборону. Судя по всему, не очень успешно. Белым ходокам даже не пришлось штурмовать ров Кайлин. Они просто прошли по болотам, заморозив их. Пока северяне и мои войска сидели у рва, мертвые разорили Серовадии с окрестностями и осадили близнецы. Получается, вы оказались в тылу у армии иных. Да, пришлось возвращаться к Белой гавани. К счастью, крупных скоплений вихтов на пути не попалось, там и закрепились. Мы начали перебрасывать войска к Королевской гавани на имеющихся кораблях. Кто к тому времени сидел на железном троне? Никто. После взрыва септы Бейлора, устроенного Серсеей с помощью дикого огня, в королевских землях началась смута. А сама Серсея, Серсею вместе с цареубийцей и горой растерзала озверевшая толпа фанатиков. Эта дура уничтожила почти всю высшую знать. Страна осталась без руководства и быстро скатилась в пекло. Моим войскам и северянам было нетрудно взять Королевскую гавань, навести там относительный порядок. Я получила железный трон почти без боя. Остальные лорды чем в этом время занимались? Пытались оказать сопротивление. Не очень удачно. Из-за предыдущей войны армии были обескровлены, земли разорены. За 50 дней ходоки опустошили речные земли с долиной, после пришла очередь запада, просторой королевских владений. Я думал, долину просто так не взять. С оживленным драконом иные щелкали замки как орехи. Неприступных укреплений для мертвых больше не было. Вы пытались перейти в наступление? Разумеется, мы с Айгоном воспользовались передышкой, которую дали ходоки, пока разбирались с долиной и речными землями. С драконьего камня привезли много обсидиана, было сделано достаточно оружия против иных. В армию призваны все, кто способен держать оружие вплоть до женщин с юношами. Значит, Сноу командовал армией? По сути, да, все, кто к тому времени остался, даже не пытались возражать. Он разработал план, благодаря которому можно было бы переломить ход войны. Согласно замыслу, мы должны были заманить ходоков к деревне Белый Шиповник, а потом разом сжечь их диким огнем. Под землей прикопали 1000 сосудов с диким огнем на одинаковом расстоянии друг от друга, саму землю тоже пропитали этой жидкостью. Одна искра и пекло показалось бы студеной бездной. Что пошло не так, мы недооценили размеры орды. Иные за счет жителей севера, речных земель и долины увеличили свои ряды раз в 10. Никто даже близко не мог оценить размер полчищ. В битве у Белого Шиповника ходоки потеряли десятки тысяч вихтов, но эти потери для них оказались слабым уколом. Эйгону и мне пришлось вступить в бой. На том поле пал еще один дракон вместе с двумя третями нашего войска. Вихты нас окружили и буквально затопили своими телами. Король ночи на мертвом Визерионе был на той битве? Да, из-за них погибли Эйгон с Риегалем, грустно сказала Дейенерис номер 2. Тогда я поняла, что война проиграна. Остатки наших сил отступили к Королевской гавани. Почему туда, а не, скажем, в простор, штормовые земли, Дорн? Чтобы можно было уплыть морем в случае полного поражения. Живым нужен отдых, еда, мертвым и их хозяевам подобные слабости неведомы. Они способны двигаться беспрерывно. У врага преимущество в маневре. Если бы мы двинулись на юг, ходоки нас бы нагнали и перебили. Я решила не рисковать и попытать удачи в Эссосе. Как так получилось, что тебе пришлось взорвать себя вместе со столицей? Мои драконы, находясь под властью иных, сожгли все корабли в порту, не давали подойти другим близко. Гавань оказалась в полном окружении. При обороне погиб мой последний драгон. Мне ничего не оставалось, кроме как отдать приказ сжечь все. Не находишь ироничным, дочь безумного короля сделала то, что не сделал ее отец. Я убила полмиллиона человек. Тебя никто не пытался остановить? Нет, люди предпочли сгореть в диком огне, а не пополнить собой ряды армии ходячих покойников. Беру Дейенерис за руку. Надо показать, что я с ней. Здесь мы такого исхода не допустим. Ты совершенно не похож на Визериса, которого я знала. Жизнь заставила измениться. Я хотела бы немного отдохнуть. Не оставишь меня, разумеется. Выйдя из покоев Дейенерис, я обратился к страже из безупречных. Это действительно моя сестра. Владыка Света дал ей новую жизнь, так что она не опасна, но все равно поглядывайте за ней. Вдруг решит из окна выпрыгнуть или вены порезать, мало ли. Ясно, да, мой король, откликнулся командир стражи. Я с Элейной вернулся в свои апартаменты. Ты ведь хотел ее убить, так? Спросила Элейна. Так, в дальнейшем она станет опасна для меня. Я, конечно, не отказался бы от лишнего драконьего наездника, однако перспектива получить от нее нож в спину не прельщает. Это Дейенерис уже не ребенок, а женщина со своими устоявшимися взглядами. Рискну предположить, ради железного трона она не побрезгует пустить в расход даже своего брата. Почему передумал? Я не передумал, это Эрглор меня остановил. Уж ему перечить я точно не стану. Интересно, зачем она могла ему понадобиться? Сейчас и выясним. Подвигаю к себе свечу. Владыка, прошу, отзовись. Мне нужен твой ответ. Чем для тебя важна Дейенерис из параллельной реальности? Вместилище. Вместилище для кого? Для тебя? Хочешь воплотиться в мире людей? Для тени? Для Элайны? Серьезно? Ты специально устроил перемещение? Случайность? Или нет? То есть, все-таки, кто-то помог ей сюда переместиться? С той стороны. Офигеть можно. Ритуал. Как маяк. Спасибо за разъяснение. Коротко и ясно. Конец связи. Элайна туда-сюда расхаживала по комнате, пребывая вне себя от радости. Еще бы, ее обременительное бестелесное существование может вскоре завершиться. Ты рада, дорогая моя? Еще бы, но придется подождать. Подождать? Чего ждать? Сейчас слишком много опасностей, давай вселишься в нее, когда дела немного устаканятся. Без твоих способностей мне не обойтись никак. В конце концов, Дейенерис никуда не денется. Элайна опустила голову. Да, ты прав. Просто чувства на мгновение вскружили голову. Бывает, я тебя не виню. Ты и так сделала очень многое. Владыка оказался щедр, сказала тень. Я думала, на моем освобождении все кончится. Думаю, это задаток для следующей работы. И какой, хотел бы я знать. Эрглор, видно, заинтересован в моем восшествии на престол. И я стану твоей королевой, императрицей. Мы будем строить империю, если я к тому времени не подавлюсь семечкой. Глава 13. Лед и пламя. Тейвин Ланнистер очень внимательно смотрел на иноземца из очень далекой страны, Ити, который прибыл в Королевскую гавань. Богатая одежда, которую обычно носят знатные горожане в Вестеросе, но вот внешность сильно выделялась. Узкие миндалевидные глаза, тонкий нос, губы. Он был брит налысо, не считая косы длинной фут с черными волосами, растущие из макушки. Нельзя было даже точно определить возраст чужака, Настолько непривычно он смотрелся. Но Тайвину стало ясно почти сразу. Гость человек серьезный, и за его спиной значительное количество прожитых лет. Значит, хотите предложить свою помощь? Вы абсолютно правы, лорд Тайвин, на хорошем андальском ответил Мингахар. Именно за этим я и мои люди прибыли сюда. Оказать короне любую возможную поддержку в войне с Таргариенами. Позвольте уточнить, господин Минга, заговорил Тайвин, что вы будете иметь с этого? В чем ваша выгода? Минга хитро прищурился. Будущее. Будущее, переспросил королевский десница. Можно поточнее, наши прорицатели вполне четко увидели не столь отдаленное будущее. Если короля-колдуна не остановить сейчас, то горе всем живущим. Он захочет покорить весь мир, истребит каждого, кто посмеет выступить против. Я не верю в пророчество. А зря, Минга махнул рукой, и чернильница на столе изумленного Тайвина взлетела в воздух. Магия открывает такие возможности, которые сложно вообразить. В Вестеросе и в большей части Иссоса она умерла, но ее реально использовать, если знать способ. Подумайте хорошо, лорд Тайвин, что вы сможете противопоставить драконам, армиям оживленных мертвецов. Несмотря на все ухищрения, визирис Таргариен остается смертным человеком. Его можно убить. Даже у нас пока не получилось. Мы пытались натравить на Остапар дотракийцев, но итог вы знаете. Табунщиков разбили, а король-колдун пребывает в полном здравии. И это после одного очень мощного заклятия, для создания которого многие наши мастера пожертвовали собственными жизнями. Слова чужеземца заставили Тайвина хорошенько призадуматься. Действительно, что может корона, находясь по уши в долгах, с восставшими вассалами по соседству? Страна не оправилась от войны пяти королей, а на горизонте маячит новый враг. Силы Дорна, просторы Таргариена, если станут действовать правильно, вполне смогут разбить поредевшие войска западных и речных земель. На помощь болтонов надеяться не приходится, у северян своих внутренних проблем хватает. Какую конкретно могут оказать помощь вы и ваши люди? Сообщать о передвижениях вражеских войск, используя лишь чашу с водой. Приготовить снадобье, способное сделать ваших солдат сильнее в 3 раза, нечувствительными к боли и ранениям. Дать вам защиту от теней убийц. В данном случае это тот самый черный демон, обративший в бегство армии работорговцев под стенами Остапара, а затем вырезавший часть знатных семей Юнкая. Тайвин всегда был закоренелым скептиком, никогда не верил в богов, пророчества, магию, но в последнее время убеждения главы дома Ланнистеров пошатнулись. Пределы возможного, оказывается, гораздо шире, чем считалось ранее. Допустим, я дам свое согласие. Какую плату вы хотите взамен? Нам не нужно ваше золото. Мы действуем исходя из собственных интересов, пытаемся остановить врага, пока он еще достаточно уязвим. Как только Таргариен будет побежден, мы покинем вашу страну и больше вы нас не увидите. Вы действуете от имени своего императора, Минга. Визит неофициальный, однако его божественное высочество дал ордену Красного Василиска благословение на великую миссию. Что ж, заключил Тайвин, времена сейчас трудные, союзников выбирать не приходится. Я согласен принять вашу помощь. При всем уважении, лорд Тайвин, его величество Тамминой не будет против. Уверяю вас, господин Минга, его величество Тамминой не будет против. Король обязательно прислушается к советам его десницы. Должен признать, возвращение Дейенерис оказало положительную роль на общественное мнение. Значит, владыка по-прежнему благоволит королю-колдуну. А то среди красных жрецов и их паствы после моей миссии за стеной понемногу начались опасные разговоры. Илайне даже пришлось устранить парочку самых непримиримых фанатиков, подстроив несчастные случаи. Один подскользнулся на ступеньке и пробил себе череп, второй по неизвестной причине скончался в постели. Саму Дейенерис к общению со знавшими ее людьми пока не допускал. Нужно подготовить маман драконов к этой реальности. В последний раз показал скелет Дейенерис один, никакого временного парадокса к счастью не возникло. Пришлось потом сестренку долго успокаивать. Сегодня предстояла экскурсия за город на особо охраняемый объект. На пустыре за высоким частоколом находились загоны с поднятыми мной вихтами. Дейенерис номер 2 лучше сразу подготовить к наличию нежити на нашей стороне. Открывайте ворота. Безупречные отодвинули деревянные запоры. От увиденного за оградой сестренки стало не по себе. Утрамбованные словно сельди в бочке вихты, пребывающие в оцепении. Пребывание на жаре сказалось на состоянии мертвецов не лучшим образом. Они превратились в высушенные, местами объеденные воронами, насекомыми мумии. Кошмар какой-то. Теперь веришь? Мои слова про частицу силы короля ночи далеко не просто слова. Ты стал тем, против чего мы в том времени сражались. Начнем с того, что я не желаю истребить большинство живых, а оставшихся обратить в рабство. Несмотря на некоторые изменения, я остаюсь таким же смертным человеком. Как же ты тогда пережил падение с дракона и насланные темные чары? Я стал чуть более живучим, но Нерису пришлось собирать меня по кусочкам. Я махнул безупречным рукой, и те закрыли ворота. Мелисандра говорила, что ходоки являются слугами великого иного, которому противостоит владыка света. Ты же рассказываешь, будто владыка света на твоей стороне. Великого иного не существует. Арглор не бог огня, а всего лишь могущественный демон. Белые ходоки служат только себе и своим интересам. Да-да, хотят перекроить мир под себя. Я уже слышала. В иных, если посмотреть внимательнее, нет ничего особо страшного и загадочного. Они похожи на отбившихся от рук, одичавших цепных псов. Вот и вся правда. Не забивай себе голову чушью про борьбу льда и пламени, великие предназначения. Тогда почему меня кое-кто считает Азорахаем? Почему в древних пророчествах говорится обо мне? Откуда исходит мои силы управлять драконами и нечувствительность к пламени? Пророчествам нельзя полностью доверять. Слишком туманные и расплывчаты, люди имеют свойство выдавать желаемое за действительное. Я не отрицаю, что можно видеть будущее, однако оно очень изменчиво. Нет никакой твердой предопределенности. Взять твое время, где согласно пророчеству тьму и смерть победит Азорахай. Каков результат? Предсказание не сбылось, вы у себя проиграли. А что произошло тут? Азорахай погиб раньше времени, а его работу выполнили какой-то колдун-недоучка с ножиком и потусторонняя тень-убийца. Может, ты и прав. Я стараюсь смотреть на мир рационально, принимать во внимание факты, пользоваться логикой. Очень помогает. У меня складывается ощущение, что ты свалился сюда так же, как и я, покачала головой Дейнирис, не подозревая, насколько права. Вообще ни капли не похож на себя из моего времени. Реальность множественна. Помнишь, в одном варианте события сложились так, в другом совсем иначе. Я разговаривала с Эридарио, видимо, кто-то нарушил запрет на посещение. Ой, и влетит им. Они мне сказали, что до припадка ты был таким же истеричным ничтожеством, которым я тебя запомнила. Ну и, давай будем честны, человек не может вот так сильно измениться за один день. Прежний ты ничем кроме выпивки и доступных женщин не увлекался, но тут внезапно начинаешь производить впечатление какого-нибудь архимейстера из цитадели, сыплешь знаниями, фактами, умными фразами, которые обычный человек и понять не в состоянии. Ума и догадливости у нее не отнять, раскусила, чертовка. Однако я не собираюсь перед ней раскрываться. Последние пару лет я много учился. Тот объем знаний, которыми обладаешь ты, накапливают десятилетиями. Так не бывает. Что ты хочешь от меня услышать? Кто ты такой? На самом деле, твой брат из другого времени. Знаешь, что я думаю? В голове Визириса поселился кто-то другой, более умный и дальновидный. Прикинусь валенком и буду косить под дурачка. Интересно, что тебя натолкнуло на такие мысли? Бран Старк умел вселяться в тела зверей и птиц. Почему бы не проделать подобное кому-то еще, но с человеком? Глубокомысленно смотрю вдаль, типа раздумываю над ее словами. Даже если и так, моя память дырявая как сито. Что-то помню, что-то нет. Сам в первые дни гадал, кто я, Визирис из рода Таргариенов или кто-то другой. В моей голове появились знания, которых до припадка не было. Больше я сказать ничего не могу. Не можешь в смысле не хочешь? Не могу значит не могу, поскольку у меня нет точного ответа. Даже если я другой человек в теле Визириса, это что-то меняет? Ты хотела бы возвращения прежнего брата? Нет. Тогда прими меня таким, каков я есть, и пойдем завоевывать семь королевств. Хорошо завернул, кажется, туловище Элайны прониклось моими словами. До поры, до времени. А что будет потом? Какие у тебя планы на Вестерос? Просто сесть на трон и упиваться властью? Нет, у меня есть четкая цель, планы будущих реформ. Я хочу превратить семь королевств в крепкое централизованное государство. Наши предки за 300 лет не сумели, думаешь, ты справишься? У нас времени будет больше, чем 300 лет. Люди столько не живут, зато белые ходоки живут. Думаю, переняв их силу, живучесть, мне досталось и их долголетие. Неплохо. Какие у тебя были планы в своем времени? Построить мир лучший, чем он был тогда и сейчас. Конкретнее, я хочу сделать так, чтобы сильные больше не угнетали слабых. Не было нищих и голодающих. Наивная мечта. В нынешних реалиях подобное не построить. Главное – желание. Напомни, что вышло в итоге твоего правления в заливе работорговцев. Ну, поубивала ты господ, освободила рабов. Лучше стало, торговля, ремесла пришли в упадок, начался голод. Вчерашние рабы просто не знали, что делать с полученной свободой. Нельзя вот так рубить с плеча. У тебя получилось лучше. Представь себе, да, захватив Остапор, я не поперся дальше на север, решил обосноваться здесь. Безупречные не допустили беспорядков, грабежей. Собственность господ я сразу прибрал себе, создал правящий совет, переманил на свою сторону часть местных купцов, поделившись с ними частью конфискованных ценностей и предоставив особые права, например, ввоз товаров по сниженной пошлине. Конечно, все проблемы не решил, но катастрофы избежать удалось. Куда определил освобожденных рабов, которые не знали, что делать дальше? Кованорудники, кованополя, стройки, часть пополнила ряды моих войск, их безупречные хорошо натаскали. У меня жесткая дисциплина. Те, кто трудится на рудниках и полях, отправились туда добровольно. Добровольно принудительно. Это как? Они могли отказаться от переезда на новое место работы, но в таком случае пусть выживают самостоятельно, а так их хоть кормит. Получается, отмена рабства лишь видимость, недовольно сказала Денирис. Люди по-прежнему страдают. Боюсь, Дени, ты не понимаешь, что рабовладельческий уклад у гискарцев не изменить. Они этим тысячи лет живут. Даже Валерия не смогла заставить местных полностью забыть свои традиции и культуру. Мы тут чужаки. Тем более через несколько месяцев отплываем. Я давно хотела спросить, тебе доводилось иметь дело с младшими сынами? Конечно, сначала они сражались против меня, потом мы вместе сражались против дотракийцев. Тебе не доводилось встречать Дариана Хариса? Доводилось еще как, я же приказал его казнить. Но тебе, разумеется, правды не узнать. Вроде пересекались один раз. Он жив? Понятия не имею. Когда я ездил в Юнкай, среди правящего совета данного человека не видел. Значит, мертв, печально молвила Денирис. Жаль, ты же вроде соснул. Ну, сама знаешь, Дария тоже мне был не безразличен. И вообще это не твое дело, с кем я провожу свое время. Пора немного поставить эту особу на место. Вообще-то мое, это там ты была единственным оставшимся Таргариеном, здесь ты, не обижайся, не на первых ролях. Главой дома являюсь я, и основные решения лежат тоже на мне. Ты ждешь беспрекословного повиновения, я жду твоего понимания. Мои действия и планы чаще приносят успех, чем неудачу. Поэтому настоятельно прошу, заметь, не приказываю, прислушиваться к моим словам, не перечить, где не надо. Я готова пойти навстречу тебе, вижу недосказанность. Но, мне надоело сидеть в четыре стенах и выходить на прогулку лишь с твоего позволения. Сможешь ходить, где вздумается, как только заучишь легенду и то, что с Денирис-младшей тут происходило. Зря я что ли вечерами сидел, бумагу переводил, это глупо. Ничего не глупо, о том, что ты — это не совсем ты, посторонним знать совершенно не нужно. Внешний вид Нейриса Паргалора был сильно потрепанным. Лицо покрыто страшными шрамами, волосы больше не растут. Один глаз почти перестал видеть, без магического исцеления. Наверное, маг вообще лишился зрения. Мой наставник поправлялся довольно долго, первые дни бросало то в жар, то в холод, пребывал в бреду, но на четвертый день все наладилось. Тело Нейриса восстановилось настолько, насколько возможно. Мда, это нелегко осмыслить перемещение во времени, кто бы мог подумать. Так что, друг мой, придется вам еще несколько лет ждать своего дракона, пока дракон не отложит яйца. Нужно сберечь его любой ценой, поэтому посылать его в бой будем лишь в крайнем случае. Ну, и как вам новый Денирис, мой король? Далеко не тот ребенок, которого я знал. Упрямая, своенравная, в своем времени она осталась единственным Таргариеном. Контролировать ее будет сложно, и на суровых королев найдется управа. Позвольте дать вам совет, мой король. Позволяю. Сразу укажите ее место. Женщина не должна перечить главе дома, поверьте опыту старого колдуна, иначе ваша сестра наворотит таких дел, что за век не исправить. Я это прекрасно понимаю. И Денирис II не совсем моя сестра, лишь ее более взрослая версия. К счастью для нее, пока она для нас полезна. Вы готовы ее убить? Прошу прощения за столь откровенный вопрос. При необходимости я готов сделать, что нужно. Вы показывали второй Денирис останки первой? Показывал. Ее это сильно шокировало. Целый день потом ходила подавленная. Я не понимаю вот чего, размышлял Нирис вслух. «Если ваша сестра мертва здесь, то как она могла быть жива в будущем? Явное нарушение причинно-следственной связи. Разные временные линии, не связанные напрямую друг с другом. Смерть Дейенерис-1 случилась здесь, значит Дейенерис-1 не повзрослеет. Но в другой истории умер я, а Дейенерис-2 выжила. Как-то так, вы говорите об этом так, будто для вас такие вещи сами собой разумеющиеся. Я просто применил логику и попытался составить непротиворечивую теорию. Эта теория не объясняет, почему существует ни одна версия нашего мира. А раз так, все воззрения о природе бытия можно выкинуть в сточную канаву. А ладно, думаю, он заслуживает знать. Нирис проявил себя надежным человеком, который способен хранить секреты, которому вполне можно поручить серьезные дела. Что изменится, если он узнает о моем происхождении? В конце концов, я нуждаюсь в верных людях. Знаете, я ведь тоже не отсюда. Из мест намного более отдаленных, нежели Дейенерис-2. Маг безо всякого удивления отнесся к моему признанию. Я догадывался о чем-то таком и раньше. Но теперь все встает на свои места. Правда, многие из вещей, известных вам, неизвестны более никому в этом мире. Мой мир в развитии продвинулся на сотни лет дальше. У нас есть вещи, и не снившиеся вам. Кем вы были там у себя? Работал в городском управлении, заведовал государственным имуществом. Не слишком значительный человек, ни ученый, ни воин, ни правитель. Почему Рглор выбрал именно меня, сказать точно не могу. Кто еще знает? Элайна и трехглазый ворон. Почему вы решили поведать об этом мне? Вы показали себя с лучшей стороны. Сир Баристан тоже, но ему вы ничего не рассказали. Сир Баристан, при всем моем уважении к нему, не в состоянии адекватно понять концепцию существования множества миров и временных линий. Он в первую очередь воин, а не ученый. Его кругозор сильно ограничен, разум закостенел. Пусть служит своему королю и дальше. Получается, у вас тело Визириса Таргариена. Как насчет его души и разума? В этой голове есть лишь я. От предыдущего владельца ничего не осталось за исключением жалких обрывков памяти, которые ничем не могут быть полезны. Настоящий Визирис был примерской личностью, хотя, вероятнее всего, тут больше вина в наследственности. Сомневаюсь, что спесь, высокомерие, эгоизм передаются по наследственности. Все несколько сложнее. Визирис страдал от болезни разума, а они, в свою очередь, могут быть вызваны неправильной работой мозга. Неправильная работа мозга – результат сбоя в процессе формирования тела, в свою очередь этот сбой вызван паршивой наследственностью. Знатные валерийские семьи тысячелетиями поддерживали и поддерживают чистоту крови. И ничего страшного, больные, увечные, юродивые рождаются достаточно редко. По-вашему, Нирис, это нормально, братьям сношать родных сестер, так издревле заведено. А в моем мире у некоторых народов издревле заведено бить себя плетьми в определенные дни или жрать трупы. Из-за близкородственных браков у Таргариенов и появляются всякие безумные короли и визирисы. Вы считаете валерийцев варварами? Валерия достигла огромных успехов, но, к сожалению, науки не развивались. Да и зачем, если была магия? Валерия славилась математиками, архитекторами, алхимиками, астрономами, философами, врачевателями и много кем еще, не спорю. Однако на фоне достижений моего мира ваши выглядят незначительными. Что такого было в вашем мире, чего нет в этом? Болезни, от которых здесь люди постоянно мрут, у нас сравнительно редкие и излечимы. Наши средства передвижения позволяют облететь полмира буквально за день. Любой человек может мгновенно связаться с кем-либо на другом конце света или получить доступ почти к любым знаниям. С трудом в такое верится. Я хочу построить высокоразвитую цивилизацию здесь. Достойная цель. Ваше желание служить мне не ослабло, напротив, только возросло. Опыт другого мира может оказаться очень полезным. Обнаружил в себе новую способность я случайно, когда Элайна решила подшутить надо мной, появившись в облике короля ночи. Кубок с травяным чаем в руках мгновенно обратился в ледышку. На свою помощницу я даже не разозлился, напротив, похвалил за чувство юмора и помощь в открытии. Осталось только разобраться, как работает криокинез. Замораживать предметы сознательно у меня как-то до этого не получалось. Второй час подряд сижу над кувшином с водой и пытаюсь добиться хоть незначительного понижения температуры жидкости. Отвлечься от эксперимента заставило странное ощущение, будто кто-то незримый следит за мной. Это точно не Элайна, которую я умею различать. Обведя взглядом кабинет с удивлением обнаруживаю стоящего у двери мальчика 12-13 лет с каштановыми волосами, голубыми глазами. Одет он был в темно-коричневый камзол, то есть передо мной не крестьянин. Если это не галлюцинация, то наверняка астральная проекция Брана Старка. Вряд ли ты смог бы просто так пройти через стражу, мальчик, пацан, поняв, что шапка-невидимка не работает, сильно испугался. Дай угадаю, сейчас ты находишься в Вестеросе далеко за стеной, верно? Да, растерянно отвечает экстрасенс-недоучка. Как вы можете меня видеть? Тебе же, недоумку мелкому, трехглазый ворон должен был объяснить, что погружаться в зелень самому опасно. Я, заколебался пацан, мне просто было интересно. Не вздумай вот так вот приближаться к белым ходокам, иначе конец тебе и твоим друзьям. Ты меня понял, Шкет? Понял. Надеюсь, ты не дурак. Вы меня знаете? Ты Бран из дома Старков, застукал в башне Серсию и цареубийцу за потрохушками, тебя столкнули вниз и ты сломал спину. Трехглазый ворон рассказывал о вас. Да, и что он рассказал? Вы убили короля ночи и забрали его силу. И что когда я встречусь с вами, то должен вести себя очень осторожно. Почему? Трехглазый ворон говорил, что вы можете стать новым королем ночи. В отличие от предыдущего короля ночи я не желаю убивать живых. Более того, наши дома могли бы стать союзниками. Ваш отец сжег моего дядю. Ну и, это не значит, что мы должны из-за старых распри пытаться друг друга убить. Согласен, немного подумав, Бран кивнул. А вы правда хотите покорить Вестерос как Эйгон-завоеватель? Не покорить, вернуть свое по праву, прекратить войну и дать людям мир. Убейте Болтонов. За то, что они предали мою семью. Этого не потребуется. Твой двоюродный брат справится. У меня нет двоюродных братьев, смутился Бран. Я точно о них не знаю. Сноу наполовину Старк, наполовину Таргариен. Твоя тетка Лианна Старк, мать Бжона, а его отцом был Риегар Таргариен. Бран выпучил глаза. Да, попроси у трехглазого ворона показать события в башне радости. Вот увидишь, я не вру. Вы тоже древовидец, как и я. Нет, но кое-что мне известно. Скажи, Бран, ты хочешь снова ходить на своих ногах? По лицу мальчика я понял, что надавил на нужную точку. Такие союзники на дороге не валяются. Рглор с трехглазым, этот хрыч скоро завернет ласты, а вот Бран совершенно иное дело. Завоевать доверие ребенка проще, чем взрослого. Вороны дети леса сказали, я останусь калекой навсегда. Просто они не владеют нужной магией. А я владею, поставить тебя на ноги можно в течение одного дня. Было бы хорошо. Давай сделаем так, как только я захвачу Вестерос, то буду ждать тебя в Королевской гавани. Мистер Лювин говорил, люди редко делают добрые дела просто так. Ты умный мальчик, Бран, я не ошибся. Мне не помешает твоя помощь. Какая? Ты сможешь пошпионить для меня? За кем? За Тайвином Ланнистером, узнать, что он замышляет, где держат Миса и Лораса Тиреллов. Бран улыбнулся, посчитав мою просьбу легковыполнимой. Запросто. Но трехглазому ворону ни о чем не говори. Договорились? Да. С меня восстановление твоего позвоночника, с тебя полезные сведения. Я как все узнаю, сразу появлюсь. Буду ждать. Бран исчез, а я развалился на кресле, довольный новым соглашением. Восстановить спину Брану можно, тут мне врать не пришлось. Я лишь умолчал о подробностях операции. Пацану да и любому взрослому человеку они пришлись бы не по душе. Разрубить или перепилить позвоночник в месте перелома, а затем срастить путем проведения магического ритуала. Срабатывает с оторванными руками, значит сработает и со спинным мозгом. Или нет, земные хирурги успешно пришивали оторванные руки с ногами и они восстанавливали функциональность. А вот позвоночник восстановить не выходило, слишком сложно. Жаль, в Астапоре так и не нашел ни одного паралитика, они тут не выживают. Тренировки с криокинезом успехом не увенчались, хотя со слов Нейриса принцип с замораживанием такой же, как с воспламенением. Юный падаван в моем лице не может стать единым силой. Я не сильно расстраивался, ведь могу движением руки вскипятить кровь у почти любого живого существа. Хватает и одного заклинания для непосредственной защиты. После поправки Нейриса мы с ним взялись за второй предложенный им магический проект – создание белых ходоков из безупречных. Местом капища выбран примыкающий к пирамиде Наклазов сад, поближе к дракону, являвшемуся сильнейшим источником волшебства. Затем заказали у каменотесов 30 булыжников 2-метровой высоты в форме наконечника и дополнительно алтарь, расставили в нужной последовательности. Интереснее получилось с подбором добровольцев. Сверхчеловеками захотели быть не только безупречные, но и солдаты из астапорских добровольцев, каким-то образом прознавшие про нашу программу. Вторую группу к процедуре я не допустил по той простой причине, что бывшие рабы не могут считать абсолютно лояльными. Среди безупречных прошла лотерея, и номером один из первой пятерки для трансформации выбран некто по имени Серый Червь. Совпадение? Не думаю. Возможно, судьба действительно порой вмешивается в ход событий. Ты понимаешь, на что соглашаешься? Мы не знаем точно, сработает ли ритуал. Ситуация может сложиться так, что ты погибнешь, и мы тебя не спасем. Я хочу послужить своему королю, твердо сказал безупречный. Стать бойцом более сильным, значит, готов рискнуть. Хорошо, снимай броню и ложись туда, указал я на вытесанную из гранита плиту, разрисованную колдовскими знаками. Мы воткнем тебе под грудину обсидиановый кинжал. Если все сработает, ты станешь иным. Если нет, мы проведем другой ритуал и залечим рану. Вопросы? Нет. Безупречный снял с себя шлем, кожаный нагрудник с металлическими пластинами и прошел к алтарю. Можно начинать, ваше величество. Нирис протянул обсидиановый кинжал детей леса, с которым последнее время ни на минуту не расставался. Я и не пытался забрать у наставника игрушку, благодаря ей КПД заклинаний такой же высокий, как и у меня, хоть бы получилось. Подхожу к алтарю, заношу над серым червем и медленно вгоняю кинжал в солнечное сплетение. Безупречный даже не шелохнулся, их с детства поили какой-то дрянью, начисто убивающей ощущение боли. Я внимательно наблюдал за бойцов, не меняется ли цвет его глаз. С серым червем начало твориться что-то непонятное. Местами, совершенно беспорядочно, его тело обугливалось, а местами покрылось ледяной коркой. Процесс занял секунды. Безупречный не успел издать ни звука прежде, чем превратился в обугленно замороженный труп. Мы ничем с Нирисом не могли помочь добровольцу, первый блин комом. Дело дрянь, мы на правильном пути, ваше величество. Ритуал действует, не так, как нужно, но действует. Разве, вы несете в себе силу льда, дракон силу огня? Две противоположности пытались соединиться в нашем добровольце, но в итоге его тело не выдержало. Надо было учесть это сразу. Моя промашка, признаю. К нам подбегает Денирис, наблюдавшая за происходящим с некоторого расстояния. Ее задачей было удерживать дракона поблизости. Вы убили его, гневно восклицает мама драконов. Как можно делать такое с людьми? Серого червя никто насильно не тянул на ритуал. Он сам вызвался, четко осознавая риски. Я хорошо знала его в своем времени. И что, здесь он служил мне, а не тебе? Денирис 2 тяжело посмотрела на изуродованное тело серого червя, которое безупречные стаскивали с алтаря. Пусть его похоронит, как полагается. Разумеется, тут мне пришла в голову неплохая мысль. Постой, сестренка, давай следующего попробуешь обратить ты. В глаза девушки зажглась ярость. Я не собираюсь участвовать в этом безумии. Это не безумие, а попытка создать улучшенных людей. Следующий обращенный не должен погибнуть. Ты не можешь знать наверняка. Кладу свои руки на ее плечи. Ты хочешь одолеть иных, или нет? В будущем вы сражались с ними и проиграли. Но теперь есть шанс все изменить, использовать силу белых ходоков против них же. В таком случае, чем ты отличаешься от них? Ты серьезно, Дени, на кону судьба рода людского, а ты вдруг решила задаться вопросами морали? Не веди себя, как ребенок. Ради достижения победы придется пойти на определенные жертвы. Должны быть какие-то пределы допустимого. И, кажется, ты их переступил. Мать драконов развернулась и направилась к драгону. Ты куда? Куда-нибудь подальше отсюда. Не нужно. Ты меня больше не увидишь. Прощай, братец. Не знаю, что творилось в голове у Денирис 2. Видимо, данный ритуал заставил резко изменить мнение касаемо меня. Хотя, учитывая пережитое ею в своем времени, это неудивительно. На ее глазах Вестерос опустошала орда мертвецов, и тут я вовсю поднимаю вихтов, пытаюсь создавать белых ходоков. Я не могу этого тебе позволить. Попробуешь меня остановить? Рискни и столкнешься с драгоном. Рядом со мной появляется Элейна. Можно? Пару секунд медлил, обдумывая предложение тени. Нет, профукать Денирис 2 и последнего дракона я не могу. Делай. Наконец-то, прошептала Элейна. Снова стану человеком. Клубы призрачного дыма рванули к Денирис. Они плотно окутали пытавшуюся вырваться девушку, а затем начали проникать в организм через рот, нос и глаза. Мать драконов без чувств падает на землю. Дракон вздрогнул и пополз к своей хозяйке. Подбегаю к ней и провожу беглый осмотр. Пульс присутствует, хоть и учащенный, кровотечений, как было в прошлые разы с подопытными, нет. Вряд ли Рглор станет врать насчет вместилища. Глаза Дейнерис 2 распахнулись. Ну, как, получилось, ты Эйлайна, а кто же еще? Постой, я дышу. Одержимая приподнимается, внимательно осматривает, ощупывает свое новое тело, после чего счастливая бросается меня обнимать. Так крепко, что у меня дыхание сперло. Получилось, да. Мне в спину ударил поток воздуха из пасти дракона. Он внимательно осмотрел, обнюхал новую Дейнерис, удостоверился, что с ней в порядке, и успокоился. Пронесло. Я опасался худшего, вдруг дракон почувствовал бы подмену. Жаль, что пришлось действовать так рано. Она с самого начала задумывала сбежать в Вейздотрак, привлечь на свою сторону дотракийцев. Ты бы не смог ее переубедить, ритуал по созданию белых ходоков просто стал для нее последней каплей, сказала Эйлайна голосом Дейнерис. Мы все сделали правильно. Дейнерис слышит нас, Эйлайна улыбается. Я слышу истеричные вопли в своей голове, но это ненадолго. Похоже, ее сознание и разум начали угасать. Тебе досталась ее память, какая-то ее часть, все же странное ощущение, стать вновь живой. Надо будет отметить это, я не против. Но, сперва, закончим эксперимент. Надеюсь, ты не против, Эйла, только рада помочь своему королю. Вторая попытка с втыканием обсидианового кинжала в безупречного не закончилась столь печально. Карие глаза подопытного изменили цвет, не на синий, а на огненно-рыжий. Вынимай. Эйлайна вытаскивает кинжал, оставшаяся в районе солнечного сплетения рана буквально на глазах начинает стягиваться, пока на ее месте не остается розовый рубец. Безупречный непонимающе смотрит на меня, хочет что-то сказать или спросить. Говори, боец, как себя чувствуешь? Весь горю. Трогаю лоб. Действительно, температура тела далеко за 40. Нормальный организм не выдержал бы подобного. Получается, мы с Нейрисом и Эйлайной сделали огненного ходока, значит, источник магии действительно играет серьезную роль. За неимением чердрива, мы использовали дракона. Вышло немного не то, что ожидалось, но определенный успех достигнут. Тебе плохо? Лучше, чем когда-либо. Безупречный ощупал рукой свою промежность. Но там... «Снимай штаны, сейчас посмотрим». Результат меня и Нейриса немного удивил. Евнух перестал быть евнухом, ампутированные в детстве мужские половые органы отросли обратно. Неплохой побочный эффект. «Поздравляю, ты теперь нормальный мужик». Безупречный, судя по выражению лица, испытывал растерянность. «Что мне теперь делать, мой король? Как что, бегом в бордель испытывать свой инструмент в деле? Теперь я не могу считаться безупречным. Я здесь решаю, кто безупречный, а кто нет. Ясно? Да, мой король. Господа отобрали у тебя нормальную жизнь, возможность быть с женщиной, стать отцом. Я тебе все это возвращаю. Иди пока передохни, понаблюдай за самочувствием. Вечером жду у себя». Безупречный, надев штаны, удалился в свои казармы. Оставшиеся трое добровольцев стояли по стойке смирно перед капищем и молча таращились на меня. Очевидно, тоже хотели вернуть себе яйца. Нужно немного понаблюдать за первым обращенным. Если все будет в порядке, вы тоже пройдете через ритуал. Я вас вызову. А пока свободны. Ваше Величество, обратился ко мне Нейрис. Вы хоть понимаете, что это значит? У нас будет армия огненных ходоков. Я не про это. А про что? Союз льда и пламени. Выходит, красные жрецы не ошибались. Да ладно, мы не воплощение стихий. Я чужак из другого мира, Эйлайна тень убийца из пустоты, а вместе нас свел демон, зовущийся Рглором. Я бы не стал белым ходоком, если бы мне не пришла мысль осушить короля ночи. Ребенок, который может родиться у вас, станет богом на земле. Я это учту, Нейрис. Глава 14. Наследница штормового предела. При всем своем отвращении к инцесту, а с биологической точки зрения моя близость с Эйлайной в теле Дейнерис 2 таковым являлась, мне пришлось задвинуть свое мнение куда подальше. Портить отношения с окрыленной тенью себе дороже, кто-то должен делать огненных ходоков и оказывать воздушную поддержку. Периодический перепих в качестве платы за это цена небольшая. Главное, чтобы детей не было. Заводить их я планирую еще не скоро, как минимум после захвата Вестероса и упрочнения собственной власти. Но, как часто бывает, планы часто идут наперекосяк. Дабы не упустить Дейнерис 2, пришлось дать разрешение Эйлайне занять тело гостя из альтернативного будущего. Теперь вот сплю в одной кровати с содержимой матерью драконов. Уже проснулся, повернулась ко мне Эйлайна. Рано что-то, о делах великих думаю. И о каких именно, не поделишься? Нам с тобой придется заключить династические браки для укрепления власти. В смысле? Нахмурилась Элайна. Я возьму в жены девку Тиреллов, Маргери. А ты выйдешь за кого-то из дома Мартиллов, вероятно Тристана, сын Дарана. Мне и с тобой хорошо, не нужен мне никакой Мартиллу. А тебе совершенно не обязательно жениться на этой, Маргери. Ты же станешь королем Вестероса, твое слово закон. К сожалению, магия всех проблем не решит. Придется делать то, чего нам делать не хочется. Ну, может, без этого обойдемся? Я тебе 100 раз говорил, учись мыслить глобально, на много шагов вперед. При самом благоприятном раскладе мы проживем 100 лет, может даже 1000. Все эти Маргери, Тристаны легко отправляются в пустоту. Никто слова не скажет, если наши законные супруги, скажем, лет через 10 помрут от кровавого поноса или свернут шею, поднимаясь по лестнице. Нет человека, нет проблемы. А Дорн и Простор останутся в нашей власти или во власти наследников. Какой ты у меня кровожадный. Просто холодный расчет. Разобравшись с Дорном и Простором, я возьму в жены кого-нибудь из долины, западных земель или севера и проделаю то же самое. Со временем мы посадим в провинциях своих прямых наследников, а сами будем на вершине пирамиды власти. А что насчет нас? Династический брак является формальностью. Я и ты не обязаны будем проводить с супругами времени больше необходимого. Заделаем наследников и все. Эта Дейнерис скорее всего не сможет иметь детей, заметила Элайна. В своем времени у нее не получилось. Тогда радуйся, тебе не придется выходить замуж за того, кто тебе не нравится. Бесплодная жена в этом мире мало кому нужна. Нейрис говорил, если у нас родится ребенок, то он станет богом на земле. Нейрис много всего говорил, не нужно всерьез воспринять каждое его слово. При всем моем уважении к нему, он остается мистиком с не очень рациональным взглядом на окружающие вещи. Профессиональная деформация, так сказать. Как думаешь, почему Дейнерис утратила способность иметь детей? Возможно, последствия родовой травмы. Когда у Дейнерис один произошел выкидыш, началось сильное кровотечение. Без помощи Мильги она б не выжила. Исправить это можно? Вряд ли. Восстановить репродуктивные органы – это тебе не сломанную кость вправить. Не с местной медициной. Проще попытаться вытянуть очередную Дейнерис из параллельной реальности. Она до сих пор вопит в моей голове. Ее разум еще жив? Ненадолго. С каждым днем ее присутствие все слабеет. Туда ей дорога. Мы бы с ней все равно не ужились. Она законченная, как ты однажды выразился, идеалистка. Ей нужно все и сразу. К каким-то компромиссам Дейнерис склонить очень трудно. Не ее вина. Дело в недостатке образования и малом кругозоре. Она не понимала процессов, законов, по которым живет человеческий социум. Сколько ей не втолковывай, что рабовладельческое общество не получится изменить за 2 лет. Все бесполезно. Случай Дейнерис 2 безнадежен. Лечится одним путем, заменой личности. А если бы она полностью разделяла твои идеи, если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. Бессмысленный спор. История сложилась именно так. Радуйся. Я рада. Разве не видно? Ага, эйфория так и прет. Ты, наверное, точно так же себя чувствовал, когда очнулся в этом теле. Нет, я был озадачен и у меня сильно болела голова. Все последующие дни проходили в делах и заботах. Элайна училась пилотированию, периодически осуществляла воздушную разведку земли и моря, а я занимался огненными ходоками, выясняя их сильные и слабые стороны. Опыты показали, что огня и обсидиана они совершенно не боятся, как и воды. С психикой тоже вроде порядок. Один обращенный обладает силой по меньшей мере 3 человека, конской выносливостью, почти не чувствует боли, а нанесенные раны затягиваются за 2 часа. Феноменальные рефлексы позволяют сбить рукой с курса выпущенную стрелу из длинного лука. Поднимать мертвецов огненные ходоки, судя по всему, не могут, не говоря уже о швырянии огненными шарами. Зато в их руках зажигаются лезвия мечей, пламя это сродни драконьему, легко плавит металл, камень, перекидывается на дерево. Проект определенно получился удачным. В армии такие суперсолдаты точно не окажутся лишними, а желание идти за мною безупречных и прочих солдат вырастет многократно. Мало кто откажется от подобной силы. Огненные ходоки станут моей личной гвардией, куда попадают лучшие из лучших. Уверен, несколько сотен человек за ближайшие 3 месяца мы обратить сможем. Что касается внешней политики, то там складывалось не так все радужно. Будем откровенны, ситуация полное дерьмо. Мапатис прислал шифрованное письмо, из которого стало ясно о провале попытки привлечения золотых мечей на сторону дома Таргариенов. Наемники отправились служить королю Таммину Баратиону, их переброска в Вестерос уже осуществляется. Откуда у короны деньги? Спасибо Железному банку, простившему семи королевствам часть долгов и заплатившему золотым мечам. Как и подозревал, уничтожив храм безликих, я одновременно перешел дорогу Железному банку. Вот банкиры и взъелись. Последствия моих действий не заставили себя ждать. Было ли это ошибкой? Нет. Культ помешанных на смерти фанатиков был очень опасен. Убрав его с поля, я хоть немного обезопасил себя и свое окружение. Плюс бедняжке Арье больше не стать безликой. И правильно, тоталитарные секты действуют на личность самым разрушительным образом. С тех пор оставшиеся киллеры-хамелеоны больше не давали о себе знать, хотя я ожидал целую серию покушений. То ли они потеряли свою силу, то ли им стало пофиг. Точного ответа нет. Что мы имеем в итоге? Мне противостоит сам Тайвин Ланнистер во главе половины Вестероса. Его внук Таммин еще ребенок и не способен принимать правильные решения. Серсия полная дура. Но сыновья Джейми и Тирион достаточно толковые ребята.